Глава 38. Инди. Я почти вбегаю через парадную дверь с подносом кофе в руке, потому что я 4 дня не видела Райана и нуждаюсь в его внимании. Плюс я должна сказать ему, что мои родители забронировали билеты на самолет и скоро приедут меня навестить. Не могу дождаться, когда они официально встретятся лицом к лицу. Но мне не нужно далеко ходить. Я нахожу на скамейке у входа. Он сидит, упершись локтями в колени и низко опустив голову. «Привет! Я так соскучилась!» Он откидывает голову назад, но не смотрит на меня, вместо этого сосредоточившись на потолке. В глазах цвета океана плещется слишком много эмоций, которые я не могу понять. Что случилось? Поставив поднос на кухонный стол, я встаю между его ног и провожу рукой по его волосам. «Ты расстроен из-за вчерашней игры?» Он невесело усмехается, но улыбки на его лице нет. «Нет». «Хорошо», — выдыхаю я. «Что тебя беспокоит?» Он качает головой, не в силах подобрать нужные слова. Пытаясь сменить тон разговора, я делаю глубокий вдох. «Что ж, я хочу рассказать тебе кое-что интересное». Протянув руку между нашими телами, он показывает мне маленькую пластиковую палочку. «Я уже в курсе». «Что это?» Он ничего не говорит. «Это тест на беременность?» «Очевидно, Инд. И давно ты знаешь?» «Стоп. Что?» Его глаза, наконец, встречаются с моими. Теперь становится ясно, что он расстроен не из-за вчерашней игры. На самом деле он совсем не расстроен. Он напуган. Как будто все его страхи и вся неуверенность становятся реальными. И я тому причиной. «Райан, мне нечего сказать. Я стараюсь говорить мягким тоном». «Ты сделала это», — начинает он, прежде чем остановить себя, качая головой. Раскрывая глаза, я делаю шаг назад и отдаляюсь от него, поднимая руки в знак защиты. «Чёрт». Он тянется ко мне. В его голосе слышится сожаление, но я остаюсь вне его досягаемости. «Нет, Инд, я не это имел в виду». «Задай вопрос, Райан». Он встает, качая головой, и медленно подходит ко мне. Но я зеркально отражаю его действия, отступая в том же темпе. «Нет, детка, я не это имел в виду». Внутри меня клокочет страх. «Задай грёбаный вопрос, Райан!» Я отказываюсь плакать. А он отказывается говорить. Я слишком зла, чтобы плакать. Слишком зла на себя за то, что влюбилась в мужчину, который с самого начала ясно дал понять, что не хочет того, чего хочу я. «Спроси меня, сделала ли я это нарочно?» Говорю я за него. «Тебя ведь это интересует, верно?» Глаза Райана затуманиваются. Сожаление проявляется в каждой черточке. «Я не виню тебя, Инди. Я просто напуган до чертиков. И я чертовски измотан и плохо соображаю. Я неправильно реагирую». «Впервые за все время наших отношений я не проявляю эмоций. Он едва не плачет, и я не понимаю, то ли из-за того, что он думает, что я беременна, а это последнее, чего он хочет, то ли он считает, что я предала его, залетев». Он огибает кухонный стол, чтобы встретиться со мной. Но я сохраняю дистанцию, стоя спиной к входной двери. «Блу, пожалуйста». Он выглядит не только печальным, но и обиженным. И часть меня хочет его обнять. Но большая часть меня злится, что он пусть даже на секунду мог подумать, что я решу заманить его в ловушку. «Не бойся, Райан, я не беременна. Будет чудом, если это когда-нибудь случится. Так что спасибо, что напомнил мне об этом. И спасибо, что напомнил мне, что последнее, чего ты хочешь в жизни, это то, чего я желаю больше всего. Я выдыхаю невеселый смешок. Мы никогда не были на одной волне, верно? Приоткрыв губы, Райан сводит брови. Инди. Он сжимает переносицу. Мне просто нужно время, чтобы осмыслить это. Я этого не ожидал. Очевидно, Райан не обратил внимания на ту часть, где я сказала ему, что не беременна. Может быть, он в шоке. Может быть, он ничего не понял. Я пытаюсь с пониманием отнестись к его страхам, но я не собираюсь тратить свою жизнь на то, чтобы убеждать другого мужчину хотеть того же, чего хочу я. Иногда мне хочется, чтобы у тебя была нормальная работа, потому что тогда, возможно, ты смог бы поверить, что тебя можно любить без скрытых мотивов. Схватив ключи с кухонного стола, я быстро выскальзываю в коридор. Райан, у тебя столько времени, сколько тебе нужно. Индия. Я слышу, как он кричит через дверь, но не оборачиваюсь.